задумка. Ехали с Деляна однажды. Отец сидит с соседом на передке, помахивает вожами, о жизни судачит. Мы с братишкой на соломе лежим. Телега подпрыгивает на ухабах. Осталось до деревни километра 3, а у меня вдруг задумка возникла. Давай, Толик, потихоньку спрыгнем с телеги и напрямки помчимся по лесу. Отец подъедет к дому, а мы, видишь ли, сидим на скамейке. Вот удивим отца. Пока он у фермы будет круг давать, полчаса будем иметь в запасе. Долго не раздумывая, соскочили с телеги и понеслись, сломя голову. Ветки стегают, да колючки царапают лицо и руки. Никто не заметил нашего исчезновения. Бежим, торопимся, шуршат прошлогодние листья. Я бегу впереди, братишка сзади. Тропинка, как я был уверен, должна вывести к заброшенному мосту, а там до дома 5 минут хода. Еще солнце светит вовсю, тени по лесу большие от деревьев. Мост должен уже появиться. Еще немножко, вон до того леса. Смотрю, тропинка на две разделилась. Одна логом пошла, вторая в гору. Побежали в гору. Тропинка привела в темный осинник, и там вдруг потерялась среди кочек. Остановились, я кричать, но только лишь эхо отзывается. Побежали дальше, но вскоре очутились у глубокого оврага. Пошли сначала по краю того оврага, а потом пришлось спускаться по крутому откосу. Еще 10 минут бежали наугад. Овраги, кусты, снова овраги. Не можем понять, когда закончится блуждание по лесу. Как сбились с пути. По-прежнему нет деревни. В голове появилась мысль о том, что случилось непредвиденное. «Леня», — начал брат, — глаза его заблестели, увлажнились, того гляди, слезы покатятся. Он утер глаза. «Где же деревня? Заблудились, что ли?» «Да, заблудились, брательник», — констатировал я и опустился на трухлявый пенек. Где-то раздавалась прерывистая дробь дятла. «Скверное дело». «Выходит так», — сурово насупясь молвил Толик. «Нас, наверное, уже отец схватился. Ты не обижайся, брат, что так нескладно вышло из-за моей дурацкой задумки». «Это ты, Леня, напрасно, я и не обижаюсь. А дома что родителям скажем?» Братишка промолчал. «Достанется нам сегодня от родителей», — мелькнуло у меня в голове. «Ох, достанется!» Стали аукаться, людей звать, но бесполезно. Посидев 15 минут на полянке, отдышались от бега, немного успокоились. Стали искать солнце. А оно уже стало большим-большим и красным, закатывается за горизонт. Попробовал я тут на высокую березу забраться, чтобы смотреть сверху, но без толку. Куда ни глянь, необозримые леса. А тут еще, как назло, пошел мелкий дождь. На уроках астрономии в школе преподаватель частенько обращал наше внимание на то, чтобы, заходя в лес, запоминали расположение солнца. Он вообще не советовал идти в незнакомый лес в пасмурную погоду, особенно в Рям или Согру. «Не доверяйте, ребята, вечернему лесу», — учил он. Вдруг Толик остановился и, схватив меня за руку, крикнул. «Слышишь?» Я замер. Действительно, где-то далеко за лесом тарахтел трактор, потом залаяла собака. «Молодец, брат», — обрадовался я, — «теперь не пропадем». Кинулись в ту сторону, продираясь сквозь цепкий кустарник. Вечерний сумрак стал переходить уже в ночную темноту. «Ух, ух!» — застонала близко сова. Страшно пробираться в глуши, да еще в темноте. Лог, еще лог. И вот впереди река Ир, а за рекой огоньки засверкали. «Вот и деревня!» — обрадовались мы. Подходим к дому, а на бревнах младший братишка Саша сидит и тихонько шепчет. «Ну, брательники, держитесь!» «Ох, и задаст сейчас вам отец на пельмени! Влетит по первое число!» Конечно, дома переполох случился, когда отец вернулся и никак не мог маме объяснить наше исчезновение с телеги. Как будто на другую планету кто забрал. Мама заплаканная из ворот выскочила, нас к себе прижала, ругаться не стала. Репей с одежды принялась отдирать. Отец стоял в стороне и постукивал вицей по голенищу сапога. Позже мы разбирались с этой историей. Специально на великах ездили к тому месту, где с телеги соскочили. Оказывается, одна из тропинок увела нас совершенно в другую сторону от села. Выходит, что мы крюк сделали. Вот такая вышла история.